Глава 10. Есения. 2 недели спустя. Есень, ты же понимаешь, что это за событие? Пока смот. Да там весь городской бомонд соберется. Инга жужжала надо мной все сегодняшнее утро. Я никак не могла доделать работу. Приятельница то и дело отвлекала меня. И что нам там делать? Есть, ты смеешься? Новые знакомства с влиятельными персонами. Пригласим их в наш ресторан, и как следствие получим прирост платежеспособных клиентов. Не ты ли говорила, что в последнее время дела наши не очень хорошо идут? Я задумалась. В чем-то Инга права. Нам и правда нужно развивать свой бизнес. Нужно заводить знакомства. Перспектива провести вечер среди народа была еще привлекательной и тем, что могла бы отвлечь меня от мыслей о Тайсоне. Все эти 14 дней я нахожусь в подвешенном состоянии. С того вечера, как он ушел из моей квартиры, я больше ничего о нем не слышала. Сколько слез было пролито темными ночами в подушку, сколько тревожных мыслей пережито, не сосчитать. Я ругала себя за несдержанность, за то, что снова нагрубила ему. Грех перед уходом так посмотрел на меня, словно я ему нож вонзила в спину. И ушел, даже не обернулся. Всю ночь тогда прорыдала, а на утро твердо решила встретиться с ним. Выбрала причину нашего разговора. Я собиралась сообщить греху, что буду рада его общению с сыном. Считаю, что они должны быть как можно чаще вместе, ведь Паша такой счастливый рядом с ним. Только предупредить собиралась об одном. Встречи их должны проходить на безопасной территории. Но разговора не состоялось. Телефон греха был выключен, Мишин сотовый тоже не отвечал. К вечеру второго дня я решилась поехать к греху в офис. Паша постоянно спрашивал об отце. Он невероятно скучал. Но в офисе секретарь сообщила, что Гера не появляется уже несколько дней. Он срочным порядком отбыл за город, и сколько продлится его командировка, неизвестно. С этим я и ушла. Паша был очень расстроен. Чем больше дней проходило в отсутствии Геры, тем больше сын грустнел и уходил в себя. Я как могла пыталась веселить сына. Походы в кино и пиццерию, на футбольный матч его любимой команды. Ничего не помогало. Даже на спорт он ходил через уговоры. Вчера вечером я отвезла его к свекрови. Елена Николаевна попросила отпустить сына на все выходные. Пашка вроде бы засуетился, когда узнала о встрече с бабушкой. А я была рада хоть как-то его отвлечь. Так что ближайшие 2 дня меня ждут одинокие вечера и ночи. Так почему бы и не принять предложение Инги? Хорошо уговорила. Будем налаживать связи со сливками общества, улыбнулась приятельница. Инга радостно завизжала, набросившись на меня с объятиями. Ты лучший шеф в мире. Спасибо тебе, дорогая. Ладно, все, засмеялась ее эмоциональному выпаду. Через час едем на сборы, а в 8 встречаемся в загородном клубе. Я не любила все эти сборища богачей. Всегда скучные тусовки и наигранные улыбки, таящие в себе только презрение или зависть. Мне было откровенно скучно. Но видеть, как радуется Инга, доставляло мне удовольствие. Может, хотя бы она встретит здесь свою судьбу и обретет счастье. 30 лет, а она не замужем. Давно уже хочет, но не разменивает себя на ненужное. И за это я ее уважаю. Инга очень избирательный человек, как в друзьях, так и в отношениях. Гостей было море. На первом этаже здания был небольшой фуршет. Присутствующие разбились по группкам и о чем-то болтали. Инга отправилась за шампанским, а я остановилась рядом с небольшой сценой, где сейчас играли музыканты. «Добрый вечер, Есения!» За спиной вдруг раздался глубокий мужской голос. Я вздрогнула. Обернувшись, встретилась с черными, пронизывающими глазами Давида. Мужчина стоял с бокалом в руке. Он был одет в шикарный смокинг, его волосы были аккуратно уложены в стильную прическу. В который раз поймала себя на мысли, что, несмотря на внешнюю красоту, он заставляет меня испытывать не восхищение, а страх. «Добрый вечер, Давид», — улыбнулась. Мне снова было стыдно. Я ведь так и не позвонила ему. Лишанский задумчиво улыбался, исследуя глазами мою фигуру. Я засмущалась. «Шикарное платье. Вы неотразимы», — вынес вердикт тихим голосом. Я пропустила мимо ушей его комплимент. «Что вы тут делаете?» Он приблизился ко мне, встал так, что наши с ним руки соприкасались. Давид окинул задумчивым взглядом окружающее нас пространство. Было видно, что он здесь как рыба в воде, и что так же, как и я, не в восторге от данного мероприятия. То же самое, что и ты. Пришел на показ мод известных брендов нашего города. Ответил спустя минуту, продолжая смотреть перед собой. Пью отвратительное шампанское и думаю, когда уже можно будет отсюда свалить. Но как только заметил в толпе тебя, желание уйти исчезло. Он улыбнулся. Я почувствовала, как моя кожа становится пунцовой. Я здесь случайно. Подруга уговорила прийти. Не успела договорить, справа от нас началось какое-то движение. Высокие деревянные двери распахнулись, и служащий в черном смокинге пригласил всех пройти в концертный зал. «Пошли, сейчас самая скучная часть. Но потом будет вечеринка. Там повеселее». Он подал мне руку. Я посмотрела по сторонам в поисках подруги. Инги нигде не было. Не хотелось терять ее, ведь мы пришли вместе. Будет некрасиво оставить ее одну. Но Давид так подавляюще смотрел на меня. У меня было ощущение, решись я сейчас сбежать, он схватит и утащит меня силком в тот зал. Поэтому я молча последовала за ним. Мое сердце билось так громко, я чувствовала себя не в своей тарелке. Нет, сейчас Давид был весьма любезен, но в груди нарастала тревога. Словно вот-вот должно было случиться что-то нехорошее. Инга догнала нас уже в зале. Посмотрев с интересом на Давида, она улыбнулась мне. Я заметила стоящего рядом с ней мужчину. «Есть, я буду вон там, в третьем ряду», — указала в нужном направлении. Я кивнула, успокоившись. «Значит, Инга проводит время с толком». Мы заняли зрительские места. Зал постепенно заполнялся. Я с усердием рассматривала подиум. Готова была смотреть на что угодно, только не на сидящего рядом Лишанского. Он волновал меня. Нет, он не приставал и не лез ко мне с разговорами. Ему было с кем поговорить. То и дело к мужчине подходили гости и заводили с ним беседы. Но мне было неуютно просто рядом с ним. От мужчины исходила невероятная сила. Она была подавляющей. Не знаю, как точно объяснить свои мысли, но Давид казался мне опасно сложным. Про таких говорят «волк в овечьей шкуре». Сейчас он был само обаяние, но я-то знала, какой он на самом деле. Хотя ничего плохого он мне не сделал. На подиум вышел ведущий, а Давид все еще разговаривал с седоволосым мужчиной. Я подумала о том, что это весьма странно. Все так тянутся к Лишанскому, разговаривают с ним так, словно он царь. Неужели такое отношение к обычному менту? Нет, тут явно что-то нечисто. Я посмотрела на него, Давид почувствовал мой взгляд. Повернулся ко мне, улыбнувшись. «Алексей Михайлович, давай потом договорим. Я не хочу, чтобы моя спутница скучала». Мужчина перевел на меня взгляд и рассыпался в извинениях. Мне не нравилось, что Давид всем старался показать, будто я с ним. Нет, я не его спутница, и пришли мы сюда отдельно. Хотела ему возразить, но смолчала. Представление началось. На сцену вышли первые конкурсанты. Дом мод Екатерины Розановой. Заиграла музыка, и на сцену по очереди стали выходить модели, демонстрируя наряды. «Прости, они как мухи вечно слетаются», — прошептал Давид возле самого моего уха. Я замерла, вдруг почувствовав себя той самой мухой в плену паука. «Здесь по большей части решают вопросы бизнеса. Мода — это прикрытие». «Мне совсем не скучно. Давай посмотрим выступление». Старалась не смотреть на него. Пялилась на модели так, словно это самое интересное в мире шоу. Наряды на самом деле были интересные. Между собой соревновались 4 команды. На взгляд обывателя, модельеры по своему мастерству были примерно на одном уровне. Только что выступила последняя команда – «Модный дом сияния». И члены жюри удалились на совещание. Я все пыталась придумать, как бы мне теперь отсюда сбежать. Решила, как только закончится концерт, я ретируюсь. Инга чувствовала себя хорошо и без меня, а я со спокойной совестью могла удалиться. На сцене появился ведущий. В его руках был большой конверт. Все девушки-модели были на сцене. «Итак, дорогие гости, практически единогласным решением членов жюри лучшим домом мод в этом году становится...» Театральная пауза. «Модный дом сияния». Зал взорвался аплодисментами, а я скривилась. «Нет уж». Точно не они. Из всех конкурсантов их модели были самыми слабыми. Мы приглашаем сюда основателя и главного модельера модного дома «Сияние» для вручения диплома. Из зала на сцену поднялась эффектная брюнетка. Высокая шпилька, короткое платье по фигуре, длинные волосы. Одним словом, хороша. А когда она подошла к ведущему и повернулась лицом к залу, я замерла. Словно ледяной водой окатили. Анжелика. Она стояла с огромной охапкой роз в руках и сияла. «Спасибо», — произнесла девушка в микрофон и смахнула с лица слезу. «Актриса!» «Эта победа не только моя, это победа моей команды», — обернулась назад, помахав дипломом своим девочкам-моделям. «Знаем мы ее команду», — прошептал, ухмыльнувшись, Давид. Я посмотрела на него удивленно. «Она спит с самым главным отморозком нашего города. Тайсон, может, слышала о таком?» Лишанский посмотрел на меня испытывающе. «Давид что-то знает?» Стало не по себе. Но еще хуже было от его слов. От лишнего напоминания о том, что грех с Анжеликой. «Какая разница? Это всего лишь конкурс», — улыбнулась в ответ. Анжелика продолжала вещать со сцены. «Отдельное спасибо моему любимому мужчине, моему вдохновителю, моему жениху. Я его очень люблю. Мы только сегодня вернулись с отдыха, и я чувствую себя на невероятном подъеме. Я готова творить, создавать новые наряды». Я не слышала ее слов. В голове стоял гулкий шум. Я слышала только громкое биение собственного сердца. Подумать только, все эти две недели я убиваюсь чувством вины и тревоги к греху, а он все это время отдыхал со своей шлюхой. Нет, это уму непостижимо. Но как можно быть такой дурой? Как можно поверить ему? Зачем тогда греху было устраивать тот выходной? Все эти слова и взгляды. Он хотел таким образом отомстить мне? Сделать больно? Что ж, у него это прекрасно получилось. Наконец-то это ужасное шоу закончилось. Гости покидали свои места. Я направилась к выходу. Честно говоря, я так разнервничалась, что совсем забыла о сидящем рядом Давиде. Мужчина нагнал меня спустя минуту. «Ты куда?» Он схватил меня за руку, заставив остановиться. «Мне что-то нехорошо. Хочу уйти». Взгляд Давида стал злым. «Есения, я твоего звонка как дурак прождал две недели». От вежливого мужчины и следа не осталось. Он смотрел на меня так, как зверь смотрит на свою добычу. «А я никогда никого не жду. Бабы сами всегда на меня вешаются». Меня разозлили его слова. «Я вешаться на вас не собираюсь». Попыталась вырвать руку из его хватки, но он крепко держал меня. «Я тебя и не прошу. Просто проведи со мной ближайший час. Посетим вечеринку вместе, а потом я отвезу тебя домой». «Не нужно меня никуда везти». Я вдруг подумала о грехе. И о том, что сейчас я бы хотела, чтобы он оказался рядом и защитил меня от посягательств Давида. Но реальность была удручающей. Тайсон с Ликой, а я одна. Он понял, что перегнул палку. Его взгляд потеплел, а хватка на моей руке ослабла. «Хорошо, посажу тебя в такси. Чего ты нервная такая? Не бойся, не съем я тебя». Ухмыльнулся. «Давид?» За спиной раздался женский голос, а в следующее мгновение какая-то блондинка едва ли не повисла на плече Лишанского. Он обернулся, а я, воспользовавшись ситуацией, быстренько побежала к двери. Вот только так и не удалось смыться. Я едва ли не врезалась в Анжелику. Девушка преградила мне путь. «Ну, здравствуй, Ольховская!» Окинула меня пренебрежительным взглядом, сложила руки перед собой. «И тебе не хворать!» «Ну а ты что, не поздравишь меня с победой?» Улыбнулась девушка, оголив ровный ряд зубов. «Как-никак, мы без пяти минут родственницы». «В каком это месте мы с тобой родственницы?» Она протянула мне руку, продемонстрировала кольцо с внушительным камнем на безымянном пальце. «А ты не знала? Грех несколько недель назад сделал мне предложение. Мы женимся в конце лета. Но не переживай, милая». «Твой сынуля поедет с нами в путешествие на Гоа». Она подается ближе ко мне, шепчет на ухо. «Я буду ему хорошей мачехой». Меня тошнит от ее приторного парфюма. А еще я хочу выдернуть ей все волосы. «Держись подальше от моего сына!» — прорычала сквозь зубы. Ее лицо исказило гримаса злости. «А ты пошла к черту от моего мужика!» «Он не твой мужик и никогда им не был!» «Да?» — ухмыльнулась. «Вот только живет он со мной и каждую ночь трахает меня с упоением. И женится он на мне. Ты для него никто. И только сыном его привлекаешь. Но ничего, я скоро рожу ему дочку, и тогда ему твой Паша нахрен не нужен будет. Папы всегда больше благосклонны к дочкам». Я не поняла, как это произошло. Ударила ее по лицу так сильно, что рука онемела от боли. Она зашипела и хотела броситься на меня, но вдруг кто-то поймал в воздухе ее руку, не дав ударить меня. «Эй, угомонись!» — прорычал Давид, отодвигая меня за спину. «Да пошел ты к черту, мент!» — завизжала Анжелика. Давид выпустил ее, и она тут же скрылась из зала. А у меня внутри все клокотало от ярости. «Сука! Какая же она тварь! И грех, козел! Так поступить со мной и с Пашкой! Выходит, он и правда был с ней все это время, а я как дура убивалась по нему, и сын скучал. Ненавижу!» «Эй, Есень!» Голос Давида вырвал меня из раздумий. Мужчина внимательно смотрел на меня. Его взгляд был взволнованным. «Я хочу выпить», — проговорила сдавленно.